Глава 16. Ренат. Озадачил я Ладу и Агату своими словами до нельзя. Одна вон даже чуть сознание не потеряла, надеюсь, что от радости. Девочка же держалась молодцом, но была очень сильно задумчива. Мы как вышли из дома, так и молчит до сих пор. Еще бы, не каждый же день ей поступают предложения стать чьей-то дочерью. Ну а что, я сказал как есть. Агата, я сделал твоей маме предложение, она согласилась стать моей женой. А ты станешь моей дочерью? Вот и молчит. Хоть кивком головы согласие дала, и на том спасибо. До торгового центра было рукой подать, но мы плетемся до него уж больно долго. Я в голове перебираю фразы, с помощью которых можно было бы начать разговор, но все они кажутся мне глупыми и неправильными. «Ты не рада?» Неожиданно выдал, понимая, что этот вопрос меня действительно волнует, и очень сильно. «Я растеряна», — созналась Агата, останавливаясь. «Мне всегда говорили, что чужой ребенок никому не нужен. Получается, врали?» «Получается так», – кивнул, внутренне выдыхая. «Все остальное мы решим. Через все пройдем. Главное, нет слов огорчения и разочарования в моей персоне». «А кто так говорил?» «Врага нужно знать в лицо, особенно если он раздает непрошенные советы подобного характера. Такого человека вообще нельзя подпускать к своей территории». «Бабушка». Я даже останавливаюсь, хмурюсь. «Серьезно?» Брови мои лезут вверх, а Агата тем временем просто быстро-быстро кивает. «У меня нет слов». Вот и у мамы их часто не оказывается. Так, цель, которую я преследовал, была достигнута. И неважно, каким способом. Девочка разговорилась, выглядит вполне адекватно, даже улыбается. А мы список взяли? Уточняю, потому что про него как-то позабыл. Взяли, улыбается Агата и стучит себя по карману куртки. Донесем все? Еще бы. Усмехаюсь. На крайний случай такси вызову. Хоть тут и идти не так-то уж далеко. А в магазине не пройти и не проехать. Все как сговорились именно сегодня приехать в торговый ряд и купить именно то, что нужно нам. Однако мы с Агатой быстро смекнули, что необходимо поторопиться. Так что в некоторых случаях самый последний или предпоследний товар был наш. Ох, как мы хохотали, когда удавалось что-то урвать. Своим смехом привлекали много лишнего внимания, но нам было плевать на всех и каждого. На кассе предложил ребенку выбрать какую-нибудь вкусную шоколадку. Но так как они там все оказались вкусными, набрали всего понемногу. «Мама нас отругает», – призналась Агата, когда на кассе мы собрали три огромных пакета. «Но мы совсем немного отклонились от списка», – жизнерадостно ответил. «Да, немного», – покачала головой Агата. «Вот скажи, разве нам не нужна шоколадная паста?» – прищурился, получая поистине огромное удовольствие от этого разговора. «Нужна», – заверила меня девочка. «Вот». А к ней нужен был свежий багет. Но кто знал, что в том отделе так вкусно пахло сухарями с чесноком? Мы вдвоем перевели взгляд на возвышающийся контейнер. «Давай съедим по сухарику?» Агата согласно кивнула. Так что совсем скоро мы нашли объяснение любому купленному продукту, которого в списке не было. Дома было тихо, поэтому, заговорщически переглянувшись, мы тихонько прошли в гостиную и стали разгружать купленные продукты. Агата со знанием дела откладывала овощи и фрукты ближе к раковине, объясняя это тем, что их все равно мыть. Мясо убрал в морозильную камеру, вино в холодильник, сырые колбасы на свободную полку, ну и все остальное мы худо-бедно разложили по местам. «Предлагаю начать с салатов, только переодеться надо». Что ж, мы разошлись по комнатам. Осторожно приоткрыв дверь, несколько минут гипнотизировал Ладу долгим изучающим взглядом, пока не вспомнил, для чего именно зашел в комнату. Отодвинув дверцу шкафа, нашел футболку и домашние штаны и осторожно вышел в коридорчик. Можно, конечно, было переодеться и в комнате, но кто знает, вдруг именно сегодня, всегда аккуратный и осторожный, я что-нибудь уроню. Пришлось закрыться в ванной комнате и быстро скинуть одежду для офиса. Агата нашлась на кухне. Она действительно перемыла все продукты, аккуратно при этом складывая их на тарелку. Ну а дальше я с сомнением выделил ей разделочную доску, нож. Сам встал рядом с ней и стал учиться резать тонкими полосками или кубиками. На плите булькали яйца, которые совсем скоро должны были свариться. Картошку для салата оливье, что так горячо любила девочка, мы взяли готовую. Вот и стоя перед столом с фартуком на шее, я старательно стягиваю кожуру с корнеплода. Агата рассказывает о школе, об уроках, о новых друзьях, а я слушаю крайне внимательно, ведь совсем скоро тема разговора может поменяться. Вдруг девочка поделится со мной секретом и расскажет, что ей кто-то нравится. Мы не сразу замечаем, что количество людей в большом помещении прибавляется. К нам выходит Лада с телефоном в руках. Женщина ловко делает несколько снимков и улыбается счастливой улыбкой выспавшегося и довольного жизнью человека. «Как мы получились?» «Чудесно», – отвечает женщина, подходя ближе, оценивая наши труды и старания. «А вы молодцы!» «Так у меня просто потрясающий учитель!» – усмехнулся, подмигивая Агате, которая даже подбородок задрала, показывая, какая она на самом деле молодец. «За вечер мы вместе сделали два салата, а утром сделаем закуску в лаваше и остальные блюда, которые лучше всего подавать горячими. Вот вроде бы и делом занимались, а идти спать все равно рано. В голове, как назло, нет ни одной толковой идеи, чем можно заняться. И ситуацию спасает Агата. А как вы смотрите на то, чтобы посмотреть какой-нибудь хороший фильм?» «И сделаем попкорн», – подхватывает Лада. «Я его даже видела в верхнем шкафчике. Спрятали плохо». «Вот еще». Возмущаюсь. «Ничего мы не прятали». «Да», – поддакивает Агата. «Просто убрали». Моя помощница закатывает глаза, но не спорит, оставляя право голоса за нами, только помогая с приготовлением нехитрого блюда коситься в мою сторону. «Ну а я что? Я ничего». Мы рассаживаемся в гостиной перед огромным телевизором. Раньше я думал, зачем его вообще поставил, раз все свободное время зависаю на работе. А сейчас понимаю, не зря. Выбирая семейный фильм, как-то так выходит, что разговор завязывается о наших мультиках про богатырей. И мне стыдно признаться, но ни одного из них я не видел. «Как?» – ахают девочки. «Это нужно срочно исправлять». «И что?» – не верю. «Ради меня готовы пересмотреть мультик еще раз?» «Да этот мультик можно смотреть 1000 раз», – заверяет Агата, устраиваясь удобнее перед экраном. А дальше я действительно залипаю, смеюсь громко, показывая пальцем на сумасшедшего коня-юмориста. Улыбаюсь, когда рядом в голос хохочут девочки, и наслаждаюсь моментом. Это действительно чудесный вечер. Чудесные люди, которые совсем скоро станут мне родными. Я даже в какой-то момент обнимаю и Агату, и Ладу руками, прижимаю к себе и блаженно выдаю. «Как же здорово, что вы у меня есть». И вдвойне приятно слышать точно такие же слова, видеть отклик от людей, которым ты не безразличен. Ночь подкрадывается слишком быстро, так что после мультика мы даем друг другу обещание, что пересмотрим все серии, и только после этого расходимся по комнатам. Как бы мне ни хотелось забрать к себе Ладу, понимаю, что им с Агатой есть о чем поговорить. Девочки такие девочки. Обязательно полночи будут секретничать, а завтра проснутся с красными глазами. Но разговоры за стенкой стихают довольно быстро, да и сам я отключаюсь почти сразу же. Ведь завтра будет день моего рождения. Его я не жду, если честно, а вот порадовать Ладу очень даже хочется. На 9 часов у меня организована доставка букета, подарок упакован в красивую бумагу и спрятан в ящик стола, лишь бы не проспать. Но я сплю ровно до 9, и когда слышу разговор курьера и именинницы, вскакиваю с кровати слишком резко. А делать это ни в коем случае нельзя, ни в каком возрасте. Голова моментально идет кругом, я цепляюсь руками за воздух, заваливаясь на кровать. К сожалению, частично промахиваюсь, хорошо хоть голову при этом не разбиваю. Дверь в комнату моментально распахивается, а на пороге появляется Лада с большим букетом нежных роз и Агата. «Что случилось?» – обеспокоенно спрашивает женщина, пока я снова сажусь. Принимать вертикальное положение пока рановато. Ну и прикрыться надо, а то ребенок тут... «Поторопился», – коротко отвечаю, замечая, как тихонечко выходит из комнаты Агата, а вот ее мама задерживается, даже дверь за собой прикрывает, идет ко мне мелкими шажками, чтобы остановиться напротив и наклониться к моему лицу. «С добрым утром», – быстро целует в нос, «С днем рождения», – целует в щеку, «И большое спасибо за подарок». А вот последний поцелуй вышел что надо. Женщина же быстро выпрямляется и выходит из комнаты, давая мне возможность прийти в себя. Повторно встаю, уже не так резко и быстро, одеваюсь и иду за Ладой. А в гостиной, в самом центре, стоит композиция из черных и белых золотых шаров. На самом огромном из них написаны слова «Самому лучшему мужчине». Самооценка моя никогда низкой не была, но после этих слов... Поползла еще выше, хотя думал, там надо мной потолок. Видимо, нет. Агата протянула мне небольшой пакет, в котором нашелся сертификат на сеанс массажа в довольно хорошем салоне нашего города. «Ну, девочки, удивили. Вот честно, не ожидал. С днем рождения!» – произносят они хором. «А я же прошу подождать секундочку, потому что спешу за своим подарком. Что-то утром сегодня я какой-то рассеянный. Но Лада не в обиде, ходит с букетом, не зная, куда его лучше всего поставить». Свой подарок я вручаю через несколько минут. Дожидаюсь, когда женщина откроет футляр и посмотрит на меня удивленным, восторженным взглядом. «О да, я купил хорошую цепочку на шею с подвеской в виде матери и ребенка. Вот был уверен, что Лада оценит». «Вот это да!» Она показывает дочери подарок, и та показывает мне большой палец, явно уважая после этого еще больше. Цепочку на шею я вешаю сам, аккуратно застегиваю замочек, убираю волосы на место и на мгновение прижимаю к себе Ладу. Да, она та, что нужна мне. Это не обсуждается и не оспаривается. А после завтрака наша еще не совсем семья начинает готовиться к празднику. Мы шутим, смеемся, передразниваем друг друга и по очереди принимаем поздравления. Конечно, у меня их больше. Все потому, что звонят коллеги, те, с кем я работаю вне фирмы, поставщики. Одним словом, по большей части с работы. Ладу тоже поздравляют наши работники, а вот с прошлой работы ей никто не звонит. Ведь женщина не единожды меняла номер телефона, обрывая все контакты. Через пару часов, когда часть блюд убрана в холодильник, про мой день рождения вспоминает бывшая жена. Приходится уйти в комнату, чтобы, не дай бог, эта ненормальная ничего лишнего не сказала в мой адрес. А она может. Еще я начинаю задумываться о том, чтобы тоже поменять номер. Эх, надо было Полину заблокировать. Но ведь пока что ее номер мне необходим. Суды там, приглашения на прослушивание. С другой стороны, свое наказание я исполню в любом случае. «С днем рождения, Гущев!» Без приветствия начинает говорить бывшая. «Достатка тебе благополучия и любви!» Она надо мной явно издеваться решила. Да только я взрослый мальчик, который на подобные вещи не ведется. «Спасибо», — сухо отвечаю. «И как тебе там живется?» «Не люблю такие допросы». «Лучше всех». «Что, опять будешь праздновать со своим верным псом?» Я не успеваю возмутиться, потому что дверь после короткого стука открывается, затем в дверной проем просовывается голова Агаты. «Папа?» — довольно громко говорит она. «У нас проблемы». «Сейчас их все решим». Девочка подмигивает мне и исчезает, а я усмехаюсь, потому что ее слова возымели успех. Полина начинает выяснять, какой папа, когда я им успел стать, чей это ребенок, но уходит в бан. Как-нибудь юристы и без меня справятся. В самом деле, не буду же лично звонить и в суд приглашать. «Хитра», — говорю я, когда захожу на кухню. Лада пожимает плечами и нисколько не смущается, зато выглядит очень уверенной в себе и своей правоте. А и то хорошо. Возможно, Агата так еще быстрее привыкнет ко мне. А к 3 часам приходит Антоха с 2 подарками и 1 очень хорошей шоколадкой, которая попадает в руки девочки. Мы к его приходу успели накрыть стол, переодеться, так что праздник начинаем отмечать уже сейчас. Не люблю я откладывать пиршество на вечер. Ждать определенного часа. Да и как ждать, когда тут столько всего вкусного? Антон явно голодал неделю, раз как и я набрасывается на еду и расхваливает хозяек на все лады. «Вкусно!» – восхищается. «Да это лучше любого ресторана. Все свое, домашнее». Я активно поддакиваю, наблюдая за Ладой, которая оделась в элегантное, но простое платье, уложила волосы и накрасилась. Она явно чувствует себя уверенно за столом, как самая настоящая хозяйка. Даже рекомендует Антону, что лучше всего попробовать в первую очередь. Да и мне в тарелку что-то да подкладывает, потому что сидим с ней рядом, соприкасаясь коленями, хоть места вокруг нас очень много. Вечером выходим на прогулку, наслаждаясь прохладной погодой и душевным теплом, которым обменялись сегодня за столом. Друг до сих пор выглядит озадаченным теми событиями, которые неожиданно нагрянули в его жизнь. Но сегодня ко мне с просьбой поддержать его не пристает. Лишь посматривает на Ладу с дочерью и довольно поджимает губы, одобряя мой выбор. А я и сам доволен. Ради такой женщины можно было и подождать, в самом деле. Осталось только каким-то чудом дожить до понедельника, потому что после подачи заявления я дам девочкам на сборы 2 дня, не больше. Как раз в это время успею заказать и купить новую мебель в комнату Агаты. Минуточку. А зачем ей мебель, если будет целая комната в ее распоряжении? Ладу же я украду к себе. Так что из маленькой комнаты можно будет потом сделать маленькую детскую. На будущее. Снова смотрю на улыбающуюся Ладу и торможу коней. Всему свое время. Из маленькой комнаты сделаем кабинет пока что.